Глава 80. Когда Глеб говорил, что их подполье малочисленно, я даже не представлял, насколько все плохо. И только при виде перед миссией знакомых лиц до меня дошла вся серьезность положения. У последователей всевидящей богини наблюдался самый настоящий кадровый голод. Мы встретились на борту небольшого военного судна, куда меня тайно доставили накануне вечером. Пришлось посидеть в тесном ящике, пропахшем рыбой. Но лучше так, чем воскреснуть второй раз. Удручало только то, что помимо меня на поиски древнего клада собирались отправиться всего 4 человека, двух из которых я знал в лицо, а третьим был наслышан. Скажем так, не густо. «А сколько народу послал Шевцов?» С порога поинтересовался я у компании заговорщиков. «Десятка 3 рыл, плюс-минус», — ответила мне Женя. «Не беспокойся, мы тебе кого-нибудь оставим, чтоб не скучал». Ее участию в походе я почти не удивился. Это полевой агент, которого глупо держать в 4 стенах. Только вот еще позавчера она рисковала жизнью в городе, а сегодня ее уже отправляют на новое задание. Никакой ротации. Зато я мог разузнать про остальных участников моей авантюры. Как оказалось, Кирилл пережил битву, но решил остаться в городе, пока он не будет полностью очищен. А вот экипаж 34-ки предпочел пойти на таран, когда стало понятно, что выстрелы демона-гиганта не берут. К сожалению, такой маневр стал для танка фатальным. Взрыв боевой машины оставил после себя огромную воронку на полквартала и прикончил большую часть монстров в округе. Не иначе как рванул тот непонятный артефакт на растяжках. Потеряв последнего защитника, черная дымка стала сжиматься, что позволило полуживым ребятам откопать меня среди останков. От благодарности Женя отмахнулась, заявив, что я бы и так, скорее всего, выжил. Восторга от новой миссии она не испытывала, но моему участию заметно обрадовалась, как и я ей. А вот куда удивительнее было встретить здесь Софью Каганович. Да, ту самую соседку с гауптвахты, которая оказалась со мной в отряде добровольцев. Темноволосая девушка-берсерк обновила гардероб, облачившись в морской камуфляж, а вот на шее по-прежнему красовался шипастый ошейник. «Это что еще за дела?» «Я сама!» — замахала она руками. «Ага, расскажи». Я повернулся к бритому крепышу, который здесь был явно за главного. Звали его Игорь Устюгов, темный инквизитор 13 уровня. Говорящая кличка «Решала» не оставляла никаких сомнений, что именно про него рассказывала Женя во время моего побега. «Какого лешего она тут делает?» «Доброволец», — флегматично пожал плечами здоровяк. «Серьезно? Вот смотри». Софья достала из собственной разгрузки ключ и уверенным движением открыла замок, после чего полностью сняла ошейник, продемонстрировав мне чистую кожу, без следов удушия. «Зачем он тебе тогда?» «Для самоконтроля», — вздохнула девушка, вешая аксессуар на место. «Когда я превращаюсь, становится тяжело мыслить, а эта штука меня... возвращает. Теперь я никому не наврежу просто так. Ты ж убежденная пацифистка была», — напомнил я ей. «Мы же не на прогулку едем, если что. Нам вряд ли отдадут артефакт добровольно и пожелают счастливого пути. Ты это понимаешь?» «На мне и так много крови», — произнесла она, уставившись в пол. «Я уже не отмыть, но я могу сделать хоть что-то хорошее, понимаешь?» «Дело твое». Бывшая невольница говорила вроде бы искренне, но меня все равно глодали сомнения. Они промыли ей случайно голову. С другой стороны, я слишком мало ее знал, так что стоило немного за ней понаблюдать. Может, ей с ошейником и правда лучше живется. Последним членом группы был усатый дядька в возрасте. Система обозначила его как Матвея Корниенко, видящего 11 уровня, но все называли его просто Борисыч. Весь тактический обвес не мог скрыть солидную трудовую мозоль в районе его живота. Ему бы с дубинкой на проходной где-нибудь стоять, а не искать приключения на седую голову. Однако вел он себя вполне уверенно и беспокойства не излучал. Уж лучше такой боец, чем вообще никакого. И все-таки нас было критически мало для открытого противостояния. Вряд ли Шевцов отправил вместе с Сухарем обычный эскорт. Скорее всего, там лучшие из лучших. А боевые маги с армейской подготовкой — это противник хуже не придумаешь. Достаточно вспомнить Солодухина, который укладывал врагов штабелями. Черт его знает, может, он тоже решил развеяться и сгонять с черными за компанию. После нашего разговора он как будто в воду канул, а уточнять его местоположение у покровительницы не было времени. Мы и так опаздывали. Я даже подлечиться толком не успел, и отросшая заново рука пока что слушалась с большим трудом. С другой стороны, скорость регенерации благодаря самодельному солярию и обильной пище поразила даже меня. Пришлось опустошить местный камбус, но оно того точно стоило. Быстрее конечности отрастали разве что у людоящеров и демонов. Глядишь, к утру все окончательно заросло бы, не поджимая нас время. Группа должна была отправиться на небольшом катере под покровом ночи, чтобы исключить любой визуальный контакт. Что там с радарами и прочим оборудованием, оставалось только гадать. Меня заверили, что засечь нас не должны. Вроде бы. Плыть нам предстояло прилично, аж до самого Туапсе. Сейчас там царила сплошная краснота с редкими вкраплениями черноты. Некогда популярный туристический город полностью вымер и потихоньку поглощался хаосом. Не самое лучшее место для путешествия, но выбора у нас особо не было. Наши конкуренты отправились по воздуху, но их сопровождали два боевых вертолета. И даже тот факт, что, по заверениям покровительницы, до места добрался всего один, меня нисколько не вдохновлял. Нам и его хватит с головой, чтобы пасть смертью храбрых, но глупых. При всей моей склонности к авантюрам, это явно не та машина, против которой хочется воевать. Поэтому прежде всего меня интересовал план, что заготовили сопротивленцы. Он не поражал стратегическим гением и оказался прост как гвоздь в крышке гроба. «Будем караулить у выхода», — поведал мне Решала. «Много их вылезти не должно. Постараемся взять врасплох. Если не получится, попробуем сбить в воздухе. На месте разберемся». Вообще-то это был мой любимый слоган, но после встречи с Пелагеей лезть на рожон категорически не хотелось. Наоборот, я то и дело ловил себя на мысли послать все эти местечковые разборки по известному всем адресу и уехать вместе с дочерью куда подальше. Пусть кто-нибудь попробует нас остановить. Удачи! Все упиралось в последнюю волю старушки, которая никогда на моей памяти не ошибалась. Хоть и видеть могла одно только прошлое. Раз она не хотела, чтобы волшебная вещица досталась Шевцову, значит, на то есть серьезная причина. Вряд ли горе-завоеватель будет использовать артефакт в качестве последнего аргумента. Скорее всего, он с его помощью раздолбает все, до чего дотянется. Оставалось надеяться, что у прозорливого Глеба все схвачено. Ведь я обещал дочери вернуться. На прощание она подарила мне свою любимую побрякушку. Небольшой металлический брелок в виде карандаша. Внутрь вставлялся грифель, и им можно было рисовать. Я сам когда-то купил его Пелагее, только старый стержень уже давно сломался. Теперь брелок болтался у меня на ремне, как талисман. Мелькнула мысль оставить его, чтобы не потерять, но я решил не доверять такую важную вещь чужим людям. Возможно, это единственная вещь, что напоминает ей о прежней жизни. Найду новый грифель и верну вместе с альбомом для рисования. Так будет гораздо лучше. Мы дождались глубокой ночи, после чего пересели на катер, который осторожно спустили на воду с помощью специальной лебедки. Наш корабль являлся одним из тех сторожевиков, что курсировали по границам бухты, поэтому до открытого моря оставалось не так уж и далеко. Дежурные, торчавшие на палубе, старательно делали вид, что нас не замечают. Игорь завел мотор, а Борисыч встал у штурвала, не включая огней. Видимо, его дар позволял спокойно видеть в темноте. Не кстати вспомнилась Эльга, но я прогнал тяжелые воспоминания и сосредоточился на миссии. Не время хандрить. Мотор на катере стоял серьезный, однако беспокоиться о шуме не стоило. Даже если в такой поздний час кто-то услышит наше тарахтение, то он не придаст этому особого значения. Здесь все давно уже привыкли к вечно снующим катерам и моторным лодкам, что исполняли роль пассажирского транспорта. Это на соседние корабли можно перебраться по мосткам, да и то не везде. Ночью плавучий комплекс, что остался за кормой, куда больше напоминал город, благодаря многочисленным разноцветным огням. Одни горели ровно, другие перемигивались. А вот впереди нас ждала одна лишь тьма и неизвестность. Луну затянуло тучами, еще больше снизив видимость. Нам же такая погода была только на руку. Одно плохо — морским гадам ночная пора до лампочки. Но наш шустрый катерок с острым носом, принадлежащий в прошлом каким-то спортсменам, еще нужно для начала догнать. На открытой воде он спокойно разгонялся до 80 км в час. Вроде бы на автомобиле эта скорость не кажется чем-то запредельным, а вот в полуоткрытой рубке ощущения вышли совсем другие. Прохладный ветер наотмашь бил в лицо, стоило только приподнять голову чуть выше лобового козырька. Хорошо, хоть брызги сюда почти не залетали, даже когда корпус зарывался в очередную волну. Такая быстроходная по морским меркам цель имела лишь одну уязвимость. Если налетишь на какое-нибудь препятствие, мало не покажется. Тут вся ответственность ложилась на рулевого, который вынужден был прокладывать курс в кромешной темноте. Однако Борисыч вполне справлялся. Судя по карте, мы шли преимущественно вдоль береговой линии, но сильно к ней не приближались. Если кто-то заметил одинокий шустрый объект, ему пришлось оставить свой интерес при себе. Лишь однажды неподалеку промелькнуло что-то похожее на гигантский гребень, но он быстро отстал, а Борисыч вытер пот со взмокшего лба. Хотя температура за бортом, мягко говоря, бодрила. Я его прекрасно понимал. Мы хоть и вооружены до зубов, но все равно в чужой стихии этого может оказаться мало. Достаточно нас один раз хорошо приложить, и корм для рыбок готов. Я бы, не стесняясь, сферу забвения с собой прихватил. До такого эксклюзива у Глеба в закромах не нашлось. Мои соратники нагребли себе как можно больше огнестрела, включая Софью. А вот мне торжественно вручили оружие ближнего боя, как я и просил. Только это оказался не мой любимый ибуклин, а обычная бейсбольная бита. Даже не металлическая, а из лакированного светлого дерева. Вроде бы клен, хотя ручаться не стал бы, но точно не береза или ясень. Если с внешним видом никаких странностей не имелось, то на ощупь она оказалась неожиданно тяжелой, будто из самшита ее точили. «Прости, но твоя игрушка хранится на спецскладе», — поведала Женя, всучив мне спортивный инвентарь. Вроде бы она какому-то мастеру клешню оторвала, когда тот хотел ее переплавить. В общем, держи пока это. И не вздумай ей здесь размахивать, нам только пробоин не хватало. Я поначалу решил, что это очередная шутка, пока не взял биту в руки. Ладони сразу же начало покалывать, а шкала энергии стала медленно проседать. И чем больше из меня высасывала деревяшка, обточенная в форме дубинки, тем тяжелее она становилась. Тут не нужно быть дипломированным крафтером, чтобы опознать в ней магический артефакт. «Двумя лапами не держи!» — запоздало спохватила Женя. «Двуручный хват тебя высушит. И не надо на меня так смотреть, что смогли, то и достали. Скажи спасибо, у нас вообще-то не лавка Аладдина». Я отпустил левую руку, и отток энергии тут же прекратился. Наоборот, деревяшка принялась понемногу возвращать силы, отчего покалывание стало гораздо сильнее. «Это, случайно, не та самая хреновина, которую Шуберт из-под Крымска приволок?» — уточнил Борисыч с явным беспокойством в голосе. «Он много чего таскал, оттого и сгинул в итоге». Пожал плечами Игорь, затем пояснил уже для меня. «Это знакомый наш, земля ему пухом. Нюх у него был исключительный на подобные штуки, что рядом с чернотой появляются». «Хочешь сказать, это не ваш продукт?» — удивился я. «Конечно нет, наш такой фигней не страдают». «Просто есть обычная аномалия, которая разок бахнут, и все. А есть вот эта... хиромантия, одним словом». «Она ведь даже не металлическая». «А я почем знаю?» — огрызнулся он. «Ты ж друид, вот и радуйся. Не нравится — бери автомат». Положение было заманчивым, но волшебная бита интриговала. Так и подмывало проверить ее на чем-нибудь. А вокруг, как назло, только переборки. «Как она работает?» «Да как обычно, бейсбол ни разу не смотрел», — съехидничала Женя. «Чем больше вкачал туда силы, тем сильнее она звездякнет. Только не переборщи, а то без рук останешься». «Занятная штука», — пробормотал я, покрутив биту в руке. «Я так и знала, что тебе понравится», — улыбнулась она. Чувствовал я себя при этом как начинающий ракетир из далеких 90-х. Спортивного костюма разве что не хватало. Хотя большинство бандитов уже давно отдали свои предпочтения тому же самому камуфляжу. К бите прилагался небольшой водонепроницаемый чехол для переноски, который позволял закинуть ее за спину и освободить руки для колдовства. Жаль, что в море от моих заклинаний толку немного. Растительность тут преимущественно на глубине, куда нам лучше не опускаться. В целом, рассекать волны на катере оказалось не так уж и скучно. Особенно, когда жуешь батончики, что прихватил в дорогу. Временами мы почти что выпрыгивали из воды, чтобы через мгновение плюхнуться обратно. Не ожидая нас впереди тревожная неизвестность, поездкой можно было даже наслаждаться. Путь до Туапсе занял меньше 3 часов. Спасибо, что искомый артефакт располагался не в окрестностях Сочи или где-нибудь подальше. К тому времени уже вовсю начало светать, а небо окрасилось в нежно-оранжевые цвета. Облака большей частью рассосались, оставив лишь небольшое скопление у нас за спиной. День обещал быть солнечным и немного беспокойным. И если погода радовала, откровенно нам подыгрывая на зло календарю, то вот пейзаж по левую часть борта удручал. Некогда густонаселенный курортный город нынче представлял собой одни безжизненные руины. Мы проплывали вдоль загнутого волнореза, что опоясывал портовую зону, узнаваемую благодаря многочисленным грузовым кранам, и пошли навстречу берегу. Заброшенные пляжи были настолько сильно захламлены, что по ним вряд ли бы получилось пройти. Но наш путь лежал еще дальше, к широкому устью одноименной реки. Точнее, это сам Туапсе назвали в ее честь. В том месте, где пресная вода смешивалась с морской, крутилось несколько слабых водоворотов. Различался и цвет. Река была гораздо мутнее благодаря прошедшим недавно дождям. Русло оказалось достаточно широким, а вот глубина далеко не везде позволяла спокойно плыть. Из-за этого пришлось снизить скорость до минимальной, но мы все равно продолжали двигаться куда быстрее, чем пешим шагом. А еще здесь оказалось куда безопаснее, чем на берегу. Когда мы проплывали устье, я отчетливо разглядел какое-то шевеление на левом пляже. Но разобрать, кто обитал в завалах плавуна, не вышло. А вскоре стало не до этого, потому что перед нами появились два моста. Совмещенный автотранспортный, а также железнодорожный. Обоим сильно досталось, и некоторые пролеты обрушились вниз, перегородив водосток. Опорные колонны спешили многочисленные трещины, но они все же выстояли, не посрамив своих строителей. Мы осторожно проплыли под уцелевшими арками, после чего двинулись дальше, по руслу. Подниматься предстояло далеко. Наш путь лежал к одной из гор под названием Индюк, которая находилась в 30 километрах от побережья. Понятное дело, что к самому подножью подплыть не получилось бы при всем желании, но нас вполне устраивало преодолеть городскую черту. А там как получится. Через пару километров показался еще один мост, где обосновались какие-то мохнатые твари, привлеченные шумом мотора. Даже несмотря на половодье, высота пролетов была приличная, и никто не отважился сигануть в воду. Мои соратники тоже не стали стрелять, хотя до самого конца не сводили с местных обитателей оружие. Игорь решала вооружился навороченной снайперской винтовкой, а девушки предпочли компактные автоматы, дальние родственники спецназовского «Вала». Сам я из него не стрелял ни разу, но он частенько мелькал в играх и кино, что делало оружие достаточно узнаваемым. Те же караванщики любили его за отличную пробиваемость, хотя боеприпас к нему достаточно редок. Все огнестрельное оружие было снабжено глушителями, чтобы производить как можно меньше шума. Тишина в таких опасных местах — твой лучший друг. Солнце к тому моменту окончательно взошло, согревая нас после ночной стужи. Все-таки по ночам температура вспоминала о надвигающейся зиме и опускалась довольно сильно. Особенно это ощущалось в открытой рубке катера, периодически орошаемой холодными брызгами. Соратники успели продрогнуть, а вот меня холод не беспокоил. Даже несмотря на облегченный гардероб. После знакомства с орками я кардинально пересмотрел свое облачение, отказавшись от бронежилета и верхней одежды. Чем больше открытых мест, тем лучше. Со стороны это отдает чистым безумием, но даже самая навороченная броня не гарантирует полной защиты, зато стесняет движение. А вот моя подстегнутая регенерация может залечить даже самые серьезные раны, если дать ей благоприятные условия. Поэтому я ограничился хорошей туристической обувью, короткими камуфляжными шортами и черной майкой. Она неплохо притягивала солнечный свет и выглядела стильно, а то, что в такой одежде можно быстро замерзнуть, меня не смущало. Моя огрубевшая кожа неплохо переносила низкую температуру, да и плыли мы не на крайний север. Южный город выглядел плачевно, хотя из реки многих подробностей было попросту не разглядеть. Часть домов обрушилась до основания, а многоэтажки напоминали почерневшие от нагара свечи. Вскоре бетонное русло сменилось вполне обычным, из камней и глины, а глубина резко упала. Мы уже едва плелись, постоянно лавируя между каменистыми отмелями. Иногда скребли дном, едва протискиваясь в узких местах. Городская застройка по берегам уступила место крутым горным склонам, между которых ютились небольшие поселения. Примерно через полчаса петляний по руслу мы окончательно уткнулись в сплошную мель. Дальше предстояло двигаться на своих двоих. Борисыч притнул катер к небольшой заводи на берегу и бросил якорь. Судя по карте, неподалеку находился маленький населенный пункт под названием Кирпичное, но туда нам путь был заказан. Чем дальше мы будем от бывших поселений, тем лучше. Благо, вдоль русла шла широкая автомобильная трасса вместе с железной дорогой. К металлическим рельсам тоже не стоило приближаться, как и к опорам ЛЭП. Там иногда скапливался магический заряд, который только и ждал, в кого бы шандарахнуть. Чаще всего он рассасывался со временем, но в некоторых случаях аномалии сохранялись по нескольку месяцев. Опасность в красной зоне могла поджидать под любым кустом. Будто в подтверждение этого, самый обычный на вид каменистый берег резко заходил ходуном, стоило нам на него ступить. Хотя вокруг совсем недавно стояла тишь да благодать. Мы бросились в рассыпную, и только поэтому никто не пострадал. Булыжники посыпались на нас градом, а впереди прямо из-под земли вспучилась треугольная глыба. Если сильно прищуриться, то в ней наблюдалось отдаленное сходство с тем каменным големом, который сотворила Женя. Однако эта ожившая каменюка имела парочку гибких отростков, помимо круглого навершия, и была крайне недружелюбно настроена. «И чего тебе спокойно не лежалось?» — пробормотал я на бегу, расстегивая чехол с битой. «Турист, стой!» — крикнул Игорь мне в спину. Это неофициальное прозвище родилось при нашей первой встрече, когда он увидел мою легкомысленную экипировку. Его, как командира отряда, явно напрягал мой независимый статус. Но таким уж был наш с Глебом уговор. Я лишь оказывал посильную помощь, но напрямую не подчинялся. Спасибо, хоть стрелять никто не стал, а то могли и меня зацепить. Я же крепко схватился обеими руками за рукоять деревянной дубинки, вливая в нее силу. Благо, рука окончательно зажила. Агрессивная глыба попыталась прихлопнуть меня здоровенным голышом, обкатанным водными перекатами, но ее движения были слишком медленными. За мной она банально не поспевала. Прыжок, отскок, мимо. Бегать налегке — сплошное удовольствие. И рядом с пирамидальным основанием я оказался гораздо раньше, чем туда треснулся камень. На тот момент бита высосала из меня свыше 50 единиц энергии. И скорость откачки только возрастала. Однако больше вливать я побоялся, помня о предупреждении. Удар вышел что надо, отсушив мне ладони до онемения. Но каменному элементалю досталось гораздо сильнее. С громким треском глыба лопнула, брызнув крошкой, как будто в нее влетел стальной шар экскаватора-разрушителя. Кто хоть раз видел, как эта гусеничная махина сносит здание, тот уже никогда этого не забудет. Сила удара получилась такой, что круглое навершие улетело за реку, сломав попутно парочку деревьев. Тачдаун! Я удовлетворенно проследил за полетом и принялся отряхиваться. Отростки рассыпались сами собой, будто их слепили из просроченного цемента, успев лишь припорошить меня пылью. «Наигрался?» — недовольно поинтересовался Игорь. «А теперь собираемся и валим отсюда». Сам он уже вытащил здоровенный тубус противотанкового гранатомета из багажной колодки. Так что нашумели бы мы еще больше, не задействуя биту. Однако убирать его обратно он не стал, пристроив тубус себе за спину. «Меня такая запасливость полностью устраивала, особенно если нам придется столкнуться с боевым вертолетом. Для него даже такой мощный артефакт, как волшебная дубинка, это только лишний повод поржать для пилотов». Мы подхватили набитые рюкзаки и, словно заправские туристы, двинулись прочь от заводи. Навьючиться пришлось даже мне, но я не протестовал. Вокруг простиралась сплошная красная зона, и здесь каждая мелочь могла стать решающей. До цели оставалось около 12 километров, часть из которых приходилась на сильно пересеченную горную местность. Да и двигаться строго напрямик мы не могли. Борисыч, помимо якоря, дополнительно привязал один из тросов крупной коряги, что застряло в прибрежных камнях. По-хорошему, стоило еще накрыть наш транспорт антимагическим полем, но оно могло сыграть злую шутку. Некоторых тварей пирамидки, наоборот, не отпугивали, а приманивали. Особенно демонов, которые из кожи вон лезли, чтобы уничтожить ненавистные им артефакты. Привлекать к себе внимание нам было противопоказано, поэтому брать с собой кубики и тем более пирамиды мы не стали, чтобы не возмущать местный магический фон. Двигались поначалу вдоль русла, а когда оно стало забирать сильно в сторону, перешли на трассу. Несмотря на красноту, дорожное полотно отлично сохранилось, и наша скорость сразу выросла. Лишь кое-где изредка попадались разбитые машины тех бедолаг, что попытались запоздало выехать отсюда. Я проходил мимо и тихонько скрипел зубами. Сколько жизней погублено. Но люди, как известно, хуже тараканов. Как их ни выводи, окончательно не избавишься. И мы были тому живым подтверждением. Почти каждый километр кто-нибудь пытался это опровергнуть и попробовать нас на зубок. Чаще всего нападали представители хаоса или жизни, как самые живучие и прожорливые. Но иногда попадались и другие фракции. Разок за нами увязалась даже нежить в виде трех банши. Раньше они стали бы серьезной проблемой, а сейчас им хватило по нескольку серебряных пуль, сдобренных заклятием инквизитора, чтобы окончательно упокоиться. До рукопашной схватки не доходило, поэтому я временно оказался не у дел. А лишь после развилки, где в Туапсе впадала мелкая река под названием Малая Псиушха, к нам пожаловала целая стая парнокопытных отродий, голов 20. Похлипче буренок, зато охотились они стадом. Видать, почуяли нас издалека и пошли на перерез. Только вместо засады они самонадеянно ринулись вперед, чем выдали себя с головой. Ребята залегли прямо за дорожной насыпью и отстреляли большую часть хищников еще до того, как они до нас доскакали. Я со злорадной ухмылкой превратил в отбивные последних. Бой получился быстрым и не слишком громким, благодаря глушителям. Выродки даже понять ничего не успели, как их поголовье резко подошло к концу. Это вам не беспомощных жителей кошмарить, которые в лучшем случае использовали обычные патроны. У нас же каждая пуля была специальным образом освещена, чтобы рана после нее как можно дольше не затягивалась. В идеале никогда. Ну а волшебная бита без всякого почтения превращала живую плоть в фарш, ударяя чистой силой. Одно плохо. Энергии она высасывала куда больше, чем самое активное колдовство. Благо, у нас имелись магические батарейки, да и живой растительности в округе хватало. Некоторые деревья, не успев сбросить старую листву, снова покрывались свежей зеленью. Природа тоже потихоньку сходила с ума. «Как-то слабовато для красной зоны», — проронил Игорь, когда все закончилось. «А меня и так все устраивает», — уверила его Женя. «Да и вообще, в бесчисленные стада монстрятины мне всегда верилось с трудом. Ну, залетели они к нам через портал, а жрать-то чего?» «Друг друга», — буркнул Борисыч, с трудом поднимаясь на ноги. «Может, оно и так», — задумчиво протянул Игорь. Пока ребята перезаряжались, я быстренько привел себя в порядок, сгоняв к одному из ближайших ручьев. Оружие мне выдали чудесное, только к нему в комплекте должен идти непромокаемый плащ или дождевик. Когда отмывался от чужих ошметков и крови, придумал для биты подходящее название — клофелин. «Потому что вырубает она, будь здоров!» Еще через полчаса мы окончательно покинули низину и принялись подниматься по склонам вверх. Искомая возвышенность стала видна, стоило нам одолеть первую же сопку. В отличие от остальных гор, покрытых сплошной растительностью, на ее вершине торчала группа вертикальных скал темно-серого цвета. Правда, никакого сходства с индюком я так и не увидел. Наверное, ракурс не тот. Идти нам приходилось едва ли не на цыпочках. А устранять повстречавшихся тварей без использования большей части арсенала. Ей-богу, надо было подушку с собой прихватить, чтобы потихоньку душить противников. Но и мои побеги с этим неплохо справлялись, благо крупные стаи здесь отчего-то не водились. Игорь тоже оказался довольно эффективным в этом плане. Его заклинания инквизитора сильно били по нежити и адским исчадиям. Кто-то слабел, а некоторые и вовсе помирали. Шуметь в горах не стоит. Звук можно услышать за несколько километров и выдать себя с головой. Посланцы Швецова располагали внушительной группой поддержки, которая должна их прикрывать, пока они ищут сокровища. И если они нас засекут раньше времени, проблем не избежать. Пешим шагом до горы можно преспокойно добраться за час небольшим. Но мы нарочно не спешили всматривать в каждый подозрительный куст. И чем ближе становилась гора, тем осторожнее стоило себя вести. Однако вероятный противник себя никак не выдавал, будто в округе никого и в помине не было. А присутствие людей напоминало лишь редкий мусор да обрывки палаток, принесенные ветром. Только все эти следы оказались очень старыми. Мы заложили петлю, постепенно приближаясь к подножью. Однако за все время нам попался лишь один полусгнивший мертвяк без ног. Хоть бери, да останавливайся тут на стоянку. Благо в округе обильно рос съедобный каштан, частенько попадавшийся под палой листвой. Если наступишь неправильно, то можешь покатиться на твердых шипастых плодах. В некоторых местах виднелись следы животных, которые приходили полакомиться сытными орешками и, что важнее, благополучно отсюда ушли. Вскоре склон пошел резко вверх, заставляя иногда припадать на четыре конечности. По моему совету, все вооружились колышками, поэтому восхождение проходило без особых проблем. Мы нарочно выбрали самую крутую часть и поднимались не на сам индюк, а на его ближайшего соседа, имевшего неплохую обзорную часть на скалистой вершине. Во время восхождения на гору я постоянно ловил себя на мысли, что сейчас наша группа ничем не может помешать отлету искателей сокровищ. Из-за плотной растительности небо проглядывало лишь кое-где на косогорах, так что мы даже помахать рукой вслед улетающим вертолетам не могли. Однако к нашему глубокому облегчению никаких характерных звуков не раздавалось. Конкуренты вполне могли и улететь до нашего прибытия, но покровительница оппозиционеров заверила Глеба, что быстро артефакт никак не достать. Так что шанс явиться вовремя был неплохой. Умывшись собственным потом, мы все-таки достигли каменистой вершины. Отсюда хорошо просматривался сам индюк, чем воспользовались наши конкуренты, выставив тут несколько наблюдателей. Вот только о них кто-то уже позаботился до нас. Нам осталось лишь ворошить окровавленную амуницию и гадать, что же здесь случилось. Оружие нападавшие забирать не стали, но привели его в полную негодность, вдребезги расколошматив о камни. Осмотрев место побоища, Борисыч сделал вывод, что это вряд ли сделали какие-то залетные монстры. А пока он обшаривал валуны, Игорь осмотрел хребет из бинокля и коротко выдохнул. «Все, отлеталась птичка». Эпитафия предназначалась боевому вертолету, что обнаружился на одном из склонов. На месте крушения осталась солидная просека, окаймленная черными следами гари. Не пройди накануне дожди, мог случиться сильный лесной пожар. Раз птичка не чадила, бабахнулась она как минимум вчера. Но сколько мы не всматривались через оптику, вторую винтокрылую машину так и не увидели. Пришлось спускаться, потому что больше здесь ловить было нечего. Торопиться не стали и двигались с той же осторожностью. Спешить сейчас тем более не стоило, когда здесь творятся непонятные разборки. Пассажирский вертолет мы обнаружили уже на подходе к скале, с противоположной стороны хребта. Точнее, то, что от него осталось. Для машины кто-то соорудил ровную каменную площадку, не без помощи магии. Только взлететь с нее пилоты не успели. Транспорт прямо на месте сожгли дотла. И теперь там покоился покореженный черный остов. И опять же, ни одной живой души в округе. Терялись в догадках мы недолго, пока не достигли скал, в которых устроилась основная группа прикрытия. От них тоже остались лишь лохмотья да пепел, но среди искореженного оружия нашлась парочка костяных копий с человеческий рост и сломанный тесак из чьей-то роговой пластины. «Тьфу, морской народ, мать его, в кувшинку!» — сплюнул Игорь. «Они-то здесь откуда?» — всплеснула руками импульсивная Женя. «Наверное, тоже хотят заполучить оружие помощней», — предположил я, — «чтоб от вас в конец избавиться». Такая жизнеутверждающая теория пришлась не по вкусу жителям Новороссийска, но оспаривать ее они не стали. Море не подвластно заразе хаоса, а это огромный стратегический ресурс, за который придется сражаться или же договариваться. В любом случае, появление здесь амфибий вполне логично». Другое дело, что артефакт спрятан тут черт знает сколько, но именно сейчас все дружно ломанулись на его поиски. Что-то наши кураторы явно не договаривали. Мы тщательно осмотрели окрестности, но живых так и не нашли. Пусто было даже у входа в пещеру, что появилось из-за крупной трещины в одном из скальных обнажений. Сама же горная порода выглядела довольно странной, будто ее оспой побила или кто-то обгрыз. Борисыч объяснил это тем, что раньше все местные горы находились под водой, на дне Древнего океана, а трещина открыла проход в карстовую полость. Только вот ее больше никто не охранял. И такая беспечность морского десанта настораживала. По всему выходило, что, поголовно уничтожив людей, они всем составом отправились вглубь горы. Не ожидали, что следом заявится кто-то еще? Гадать можно было хоть до посинения. Но легче всего спросить при встрече. Я лично не сомневался, что мы с ними еще столкнемся. Однако сразу ломиться в пещеру мы не стали, заняв место почивших наблюдателей. Решало с Борисычем тщательно заминировали вход, после чего командир объявил привал. Время уже перевалило за полдень, а мы до сих пор ни разу толком не присели. Попеременно сменяясь, нам удалось спокойно перекусить и прикинуть дальнейшие действия. «Ждем до завтра», — решил Игорь. «Там попробуем разведать сами. Даже если они там друг друга перебили, оставлять предмет нельзя». «Он же под надежной защитой», — напомнил я ему. «Сам видишь, какая тут толкучка. Рано или поздно его кто-нибудь достанет, и пусть это будем мы». Спасибо, хоть он тактично не стал заикаться о том, кому в конечном итоге достанется артефакт. «Даже если его действительно вручат мне, куда я его дену? Прятать в другом месте бессмысленно. Всевидящая покровительница найдет любой схрон. Остается только таскать его с собой до поры до времени, потому что у ее адептов осталась моя дочь, которая мне дороже всех сокровищ мира». С другой стороны, Глеб показался мне довольно разумным человеком, не то что Шевцов. Да и старушка не просила защищать вещицу ото всех, а лишь конкретно от него. Если в процессе дворцового переворота контр-адмирала отправят на дно в увлекательную подводную экскурсию, я особо не расстроюсь. Новороссийску от этого только лучше будет. А до тех пор ввести туда артефакт не стоит. Лучше его и правда припрятать до поры до времени и отправиться домой. Романиха до сих пор зеленела. И если Ёлкин со своим советом сбагрили наш дом другим людям, то пусть строят новый, с балконом и палисадником. У меня там слишком много дорогих людей осталось, чтобы забыть про это место. Жить в Новороссийске я точно не хочу. Остаток дня прошел в тревожном ожидании, но округа будто и забыла о повышенной опасности. Лишь однажды вдалеке показалась какая-то крупная стая рукокрылых существ, но их путь лежал куда-то в сторону Кавказского хребта. Внутри пещеры тоже царили тишина и покой, будто туда никто не заходил. Ночью что-то громко бухало где-то по руслу реки, но отсветов отсюда не наблюдалось. Каждый в свободное время занимался чем хотел. Женька строчила что-то в карманном блокноте, по привычке кусая губу. Борис читал при помощи ручного планшета, а Софья с Игорем о чем-то тихо общались в сторонке. Я же принимал солнечные ванны и даже немного загорел, став еще темнее. Ночью мы поделили смены, чтобы не оставлять выход и округу без присмотра. А то так можно повторить судьбу прошлых охранников. Мое дежурство закончилось ближе к полуночи, и все оставшееся время до рассвета я благополучно проспал. Разбудили меня солнечные лучи, благосклонно принятые организмом. Хоть бери да раздевайся, чтобы побольше в себя впитать. Мы специально устроились повыше, на вершине одной из скал, чтобы к нам не подкрались незаметно. Поэтому заслонять светило было некому. Я с хрустом потянулся, зевая, и тут же схватился за биту, с которой спал практически в обнимку. Дело в том, что прямо напротив меня сидел незнакомый рыжеволосый парень и нагло уплетал нашу тушенку за обе щеки. На коленях у него покоился один из компактных автоматов с глушителем, хорошо хоть не повернутый в мою сторону. Немедленно напасть мне помешал Борисыч, который сидел по соседству и мирно жевал бутерброд, запивая чаем из термоса. Как будто так и надо. «Ты еще кто?» «Женя». Мужик протянул мне руку, не делая попытки прикоснуться к оружию. Я поднял взгляд над его головой и убедился, что он не врет. «Евгений, Жень, Комаров, класс проклятый, уровень 11, предрасположенная жизнь». «Где-то я уже подобное читал». «Так, стоп. Это ведь фрейм Жени, кроме фракционной принадлежности. И парень, как ни странно, был отдаленно похож на нее. Тот же длинный нос, россыпь веснушек на широких скулах и бледно-голубой цвет глаз. Ну и рыжие волосы, понятное дело. Правда, у него они оказались довольно короткими». Я почувствовал, что у меня потихоньку начинают закипать мозги, не ожидавшие такой подставы с утра пораньше. «Что, эта дура опять ничего не объяснила?» — со вздохом уточнил парень. «Нет», — покачал я головой, отвечая на рукопожатие. «Это Женя», — с набитым ртом повидал мне Борисыч. «Брат Жени». «Капец, как информативно. Мне аж головой о камни постучаться захотелось, чтобы лишний раз убедиться, что это не сон. Так, а она сама где?» Я осмотрелся, но кроме пробуждающейся Софьи с Игорем, никого на каменном пятачке не увидел. Обладательница ошейника тоже с удивлением уставилась на новичка. Даже лишний раз протерла глаза. «Ну, хоть я не один такой, уже легче». «Вот тут...» Он постучал себе пальцем по голове. «Спит, зараз такая! Прибил бы ее, не будь она мертва!» На этих словах Софья громко икнула, став понемногу расширяться в размерах, но Решала успокаивающе погладил ее по плечу. Жест показался мне довольно интересным. Сразу припомнила, что обладательница арабского ошейника не отходила далеко от командира. То ли у них неуставные отношения наклевываются, то ли просто взаимная симпатия. Короче, дело было так. Уставшим тоном принялся объяснять Евгений, будто делал это в сотый раз. Женька всегда была безбашенной. В каждую бочку затычка. Батя шутил, что должны были родиться близнецы, а получились мы двойняшки. Во время эвакуации ее сильно ранили, она умирала у меня на руках. Медик не смог помочь, а целителя поблизости не было. Я всеми силами пытался ее спасти и молился кому только мог, а когда она рассыпалась прахом, проклял все вокруг, включая себя. Не знаю, что случилось потом и кто решил над нами так подшутить. Очнулся через пару дней в постели с каким-то незнакомым мужиком. Как выяснилось, засыпал он с моей сестрой, пьяной и вполне живой. Они меняются туда-сюда телами. Снова влез с гениальными пояснениями Борисыч. Живут по очереди, вроде как. «И как это происходит?» — выпучила покрасневшие глаза Софья. «А хрен его знает», — пожал плечами парень. «Во сне как-то, без всякой системы. Выяснили только, что процесс немного похож на одержимость, но демоны трансформируются более наглядно. Ну, сами видели. А у нас генотип одинаковый, лишь хромосомы местами меняются». Он покончил с тушенкой и, с сожалением, посмотрел на разошедшиеся по швам брюки. «Опять в обтяжку носит. Сколько раз просил?» «Я взял запасные на всякий случай, не волнуйся», — успокоил его Игорь, тоже присоединившийся к трапезе. «А как вы с ней общаетесь?» — продолжил я расспросы. «В основном записки друг другу пишем или аудиозаписи делаем», — ответил парень, продемонстрировав мне уже знакомый блокнотик. «Не очень удобно, если по-честному. Зато она жива хоть иногда. А вот заклинаниями полная засада. Раньше такой фигни не было». «Так, а что у тебя сегодня в меню?» — тут же уточнил Решала. «Морозное касание, какая-то иллюзия, еще соблазнение гуманоида», — скривился проклятый заклинатель. Все, кроме Софьи, не удержались от усмешек, даже я. Не самый удачный выбор, но что поделать? Игорь кратко посвятил новичка в курс дела, дополнив информацию от сестры. После чего мы принялись собираться. Гордо сидеть на скале можно хоть до снегов, но ведь мы не орлы, высиживающие яйца. А вокруг совсем не курорт, и рано или поздно сюда может нагрянуть противник посерьезнее. «Надеюсь, они там все друг от друга сточились», — проворчал Борисыч, убирая мины. «Мечтать не вредно», — обнадежил его Евгений. Он сноровисто переоделся, в полголоса ругаясь на модницу-сестру, после чего подхватил ее амуницию и оружие. К тому времени вход в пещеру снова стал свободен. Выглядела она не как что-то рукотворное, просто вытянутая полость неправильной формы, которая под резким уклоном уходила куда-то в темноту. Никаких сталагмитов и прочего, одни лишь бесчисленные камни повсюду. Ребята закрепили фонари на шлемах, после чего мы начали спуск. Даже я нацепил чью-то каску, найденную среди останков группы прикрытия. Здесь в любую секунду могло что-то упасть на голову, а проверять череп на прочность не хотелось. Пещера была явно не хожена. Никаких подпорок и прочего. Вполне вероятно, она открылась совсем недавно. Горы в последнее время частенько содрогались от землетрясений, хотя возможно, что здесь поработал не слишком аккуратный геомант. Кое-где в щелях под ногами попадалась характерная пыль, а в паре мест стены оказались оплавлены. Других следов нам найти не удалось. Ни клочка одежды, ни какой-либо мелочи вроде гильзы или окурка. Хотя здесь я курить никому бы не советовал. Воздух в пещере был тяжелый и очень холодный. Чем больше мы отдалялись от входа, тем ниже опускалась температура. Вскоре изо рта начал вырываться пар. По ощущениям, мы преодолели не меньше пары километров, когда впереди отчетливо забрезжил свет. Мы тут же погасили фонари и поползли на ощупь за глазастым Борисычем, держась друг за друга. Как никто из нас не переломал ноги, загадка, но спустя полчаса свечение набрало такую силу, что можно было уже двигаться безбоязненно. А вскоре мы оказались у входа в огромный подземный грот, забитый сложными кристаллами с человеческий рост и выше. От такой красоты глаза разбегались. Высота потолка в иных местах достигала метров 10, а стены вовсе не наблюдалось. Люди здесь казались муравьями, которые попали в ящик с драгоценностями. Большинство крупных минералов светилось изнутри, давая пусть и рассеянную, но довольно мощную иллюминацию. Некоторые представляли собой сплошные колонны от потолка до пола. Только шли они не перпендикулярно, а вкрив и вкось, сбивая с толку вестибулярный аппарат. Мелкие же кристаллы напоминали гроздья горного хрусталя, прозрачные, как девичья слеза. Они буквально росли на камнях, как грибы на трухлявом пеньке. Двигаться здесь оказалось очень тяжело. Пол в некоторых местах полностью отсутствовал, а внизу проглядывали бесчисленные переплетения минеральных колонн. Иногда приходилось перебираться прямо по ним, будто по обтесанным мостикам. Структура у кристаллов была волокнистая, но очень крепкая. Ни один даже не хрустнул под нами, хотя мы сами далеко не пушинки. Жаль, что любоваться удивительными красотами природы было некогда. Примерно в центре грота обнаружилась относительно ровная площадка размером с баскетбольное поле, на которой кучковалась небольшая группа людей. Они сидели вокруг одного из самых ярких кристаллов, однако при нашем появлении резво вскочили на ноги. Некоторые даже вскинули оружие, однако никто не стал прятаться, хотя укрытий там хватало. Это сразу показалось мне подозрительным. Они как будто встали на показ. Никто так не делает, даже среди необученных ополченцев. Мы находились гораздо выше, и наша позиция была куда благоприятнее для боя. Проигнорировать такое преимущество мои соратники попросту не могли, приготовившись к стрельбе. Только я один понял, что может значить подобная беспечность противника. Это провокация. «Стойте, что-то не так!» Первым выстрелил Борисыч, шедший впереди нашей группы. Остальные пока что лихорадочно устраивались между кристаллическими уступами. Однако не успел хлопок глушителя рассыпаться на многочисленное эхо, как минералы вокруг нас вспыхнули нестерпимым светом. Я инстинктивно зажмурился, но даже сквозь плотно сомкнутые веки мне резануло по глазам. Едва не свалился с той колонны, по которой мы ползли. А еще в руки и лицо пыхнуло адским жаром, хотя совсем недавно здесь было не теплее, чем в холодильнике. Зато больше никто не стрелял. Даже наши противники. Когда я наконец-то проморгался от солнечных зайчиков, прыгающих перед взором, то вместо Борисыча увидел одно лишь свежее пятно сажи. Даже оружие с амуницией исчезли, будто испарились. Хотя это не так-то уж и далеко от истины. Жаль его, хороший был мужик. Все остальные пребывали в относительном порядке. Просто ослепли, как котята, и получили легкие ожоги. Ничего страшного, до свадьбы заживет. Я поднялся на ноги и увидел внизу целых и невредимых конкурентов, которые протирали слезящиеся глаза. Их тоже зацепило вспышкой, хоть и не так сильно. Оружием в нас уже никто не тыкал, а среди обычных человеческих фигур я разглядел четырехрукую наяду, что окончательно подтвердило мои догадки. «Ни в коем случае не стреляйте!» — предупредил я матерящихся соратников. «Все слышали!» И только дождавшись всеобщего подтверждения, я принялся спускаться, особо не скрываясь. Дубинку при этом закинул за спину. В ней не было нужды, потому что здесь почему-то запрещалось воевать друг с другом. Борисыча убили не враги, а сама пещера. Большинство людей и нелюдей вернулись обратно к яркому кристаллу, и лишь трое человек остались меня встречать. Среди них я без труда опознал долговязого Вячеслава Запольского и коренастого Богдана Волкова. Оба выглядели уставшими и помятыми, а у оборотня уже успела отрасти солидная борода. Он оказался единственным, кто вполне искренне протянул мне руку, когда я достиг края площадки. «Ха-ха-ха, ба! Какие люди без охраны!» — рассмеялся он. «А я думаю, кто там такой догадливый?» «По честное слово отпустили», — ответил я, пожимая ему лапищу. «Так сказать, за примерное поведение». «Ну да, так я тебе и поверил. Новороссийск хоть еще цел. Да куда он денется?» «Зря ты сунулся сюда, Тимофей», — процедил сухарь, смерив меня недовольным взглядом. «Не твое это дело». «Еще как мое», — не согласился я. «А вот чего вы здесь такие независимые забыли?» «Не хотим, чтобы приз ушел не в те руки», — пожал плечами Волков. «А Шевцов, получается, те самые?» «Не, этому психопату оружие массового поражения лучше не доверять», — покачал взлохмаченной головой оборотень. «Но мы благодарны ему за содействие». Стоявший рядом боец в военно-морском камуфляже сжал кулаки до белых костяшек, но сдержался. Видимо, упоминание главнокомандующего в таком негативном ключе его очень расстраивало. Только поделать с этим он ничего не мог. Интересные дела тут творятся. Однако я моментально забыл обо всем, когда разглядел среди честной компании, рассевшейся вокруг горячего кристалла, светловолосую девушку в полевой форме. Ту самую, в убийстве которой меня совсем недавно обвиняли.